Глава вторая. Александра. Марина Васильевна и Анатолий Юрьевич, к моему удивлению, отпустили меня с легким сердцем. Наверное, со здоровьем у них на самом деле не так плохо, как они иногда это демонстрируют. А может, Марина Васильевна по-женски меня понимает и точно так же бы с удовольствием смоталась на другой конец страны, если бы муж оставил ее в праздник на произвол судьбы. Не исключаю, она тоже чувствует, что это неправильно, а может быть и знает больше меня. Приезжаю в Шереметьево впритык к рейсу. Что говорить, я чудом успела собрать чемодан и прорваться в аэропорт по предпраздничным пробкам. К сожалению, путешествие налегке — это не про меня, и мой чемодан, кажется, весит целую тонну. В спешке ставлю его на специальную ленту, а когда быстро прохожу через металлодетекторы, замечаю, как мужчина, что проходил контроль передо мной, как ни в чем не бывало, забирает мой чемодан и направляется вперед к стойкам регистрации. Моему возмущению нет предела. Он что, уже отметить успел? Или в облаках витает? Как можно перепутать свой чемодан с моим и нагло забрать его к себе? Несусь вслед за широкоплечим неизвестным, мысленно прокручивая сценарий, в котором я опаздываю на самолет и пропускаю девичник, устроенный Анжеликой. Если это случится из-за этого высокого мистера Икс, я его просто на части разорву. По крайней мере, попытаюсь. Молодой человек останавливается в конце очереди на рейс в Сочи, и я уже хочу коснуться его, окликнуть и оповестить о том, что он спер мой чемодан, как вдруг партия спешащих со своими огромными котомками иммигрантов просто толкают меня в сторону мужчины. А поскольку я успеваю окликнуть незнакомца, а он повернуться лицом в мою сторону, на полном ходу врезаюсь ладонями в его непробиваемую грудь. Буквально падаю в объятия мистера Икс, который оказывается молодым парнем. Даже не успеваю понять, как это все происходит. Словно я на катке шайбой проехалась и угодила точно в ворота. Это и не важно. Мне главное отвоевать свой чемодан и успеть зарегистрироваться на рейс. Время поджимает. «Простите, но вы забрали мой чемодан!» Раздраженно обвиняю незнакомца и запрокидываю голову. Меня словно током бьет, слова в голове путаются. Мой взгляд находит его глаза, и на мгновение весь шум и движение аэропорта переходит в слоумо режим. «Боже!» Он такой высокий, что у меня дух захватывает. Мне приходится конкретно задрать голову, чтобы разглядеть виновника моего конфуза. И увиденным я остаюсь очень удовлетворена. Даже дыхание спирает. Какой горячий парень! Я давно таких не видела. Или до этого дня я не замечала вокруг себя никого, кроме мужа. Молодой человек, несмотря на холодную погоду, одет в серый спортивный костюм. Из багажа у него также сноуборд, а в наушниках играет американский хип-хоп, поэтому я могу предположить, что он точно моложе меня. Темно-русые волосы, легкая щетина, обрамляющая полные губы с четким контуром. Он выглядит как модель для рекламы дорогих швейцарских часов еще и по той причине, что у него сильные руки с ярко выраженными на них проступающими венами. Но спортивная фигура — все же не главное, что привлекает и цепляет внимание многих женщин. Его глаза явно являются контрольным выстрелом в его образе. Глубокие, серо-синие, яркие, наполненные необузданной энергией и уверенностью в себе. В нем словно горит неукротимый огонь и немое обещание чего-то важного и соблазнительного для каждой женщины, которая в них смотрит. «Вряд ли. Потому что я уверен в том, что это мой», — слегка улыбнувшись, отвечает молодой человек. «Но вы очень оригинально оправдываете свою неловкость. За это вам все можно простить, даже мои оттоптанные ноги». «Мою неловкость?» — фыркаю я. «А также полную растерянность и отсутствие грации», — добавляет он в тот момент, когда к нам подходит еще один случайный прохожий. «Девушка, я за вами бегу! Вы чемодан на ленте забыли!» Нервно моргаю, осознавая, что у нас с парнем два абсолютно одинаковых чемодана. Фирма, размер, цвет. Мне Анжелика его подарила еще 5 лет назад. Вот так совпадение. Как глупо получилось. Спасибо. Успеваю бросить доставщику чемодана. Надеюсь, мне туда ничего не подложили. А вы меня уже за вора приняли? Играя бровями, замечает молодой человек. Честно говоря, промелькнула такая мысль. Но воришка здесь вы. Почему это? Потому что выглядите так, словно планируете украсть чье-то сердце. Я млею, впадая в ступор от такого странного, немного детского флирта. Давно не слышала ничего подобного, как и комплиментов от таких юных красавчиков. Я из дома-то мало куда выхожу. Где мне их взять? Это фразочка из книги по пикапу, ворчу я. Быстро отлипаю от парня и делаю вид, что набираю номер в телефоне. Подходит его очередь к стойке, а через несколько секунд соседнее окно освобождается и для меня. «У вас перевес», — строгим голосом ставит меня в известность сотрудница аэропорта. «Вот вредная дама попалась. Канун Нового года, а она лишнюю пару килограмм простить не может. Чтоб она их за новогодние праздники набрала». На лице у женщины отражается неприкрытая ненависть по отношению ко всему этому миру, а особенно к отдыхающим, кто летят в теплые места на Новый год, а не работают в ночную смену, взвешивая отпускные чемоданы. Можно как-то решить эту проблему? Да платите 10 000 рублей за каждый килограмм лишнего веса. В этом нет необходимости. У меня есть дополнительный багаж. В наш разговор вдруг встревает синеглазый красавчик. Не мешаю ему. В конце концов, платить 30 000 с карты Олега я не хочу. Он начнет звонить, выяснять, по какому такому поводу деньги списываются в аэропорту и куда намылилась его примерная жена, а наличку я снять не успела. Синеглазый ставит мой чемодан на багажную ленту и игриво подмигивает. «Вы зачем такие тяжести таскаете?» «Хотите помочь мне и потаскать их после перелета?» — парирую я. «Я хочу, но, очевидно, вы кусаетесь», — буравит оценивающим взглядом, от которого по спине бежит лютый холод, а затем меня словно толкают в сердце самого пекла. «Еще как кусаюсь!» — бурчу я, стараясь держать себя в руках и снова не флиртовать с ним. «А хочется, блин! Чертовски хочется!» пофлиртовать. «Насколько сильно?» — откровенно заигрывает парень, и я понимаю, что с этим всем срочно нужно завязывать. «А с какой целью интересуетесь?» Его глаза темнеют, завораживая меня и утягивая в свой обещающий омут. «Мои цели вам могут не понравиться», — загадочно отвечает он. «Но если вы так настаиваете...» «Я могу озвучить их за чашкой кофе перед полетом». «Думаю, у нас нет на это времени. Нам бы на самолет успеть». Отрезаю я, буквально запрещая себе продолжать этот разговор. Аккуратно кивнув на прощание синеглазому пикаперу, я удаляюсь в уборную. Специально, чтобы мы потерялись в аэропорту и не пересекались до самого Сочи. Прохожу все зоны досмотра, словно в тумане, еще не осознавая, куда и зачем лечу, и какой год вот-вот наступит. 2024. Осознание того, что со времен ковида прошло 4 года, бросает в дрожь. Как быстро летит время, словно кто-то ускорил ход событий. А у меня так ничего и не меняется. При посадке вглядываюсь в номер кресла и еще с большим удивлением понимаю, что лечу в бизнес-классе. Такое случается, когда в экономе продают больше билетов, чем существует мест. Это сродни выигрышу в лотерею. Еще больше я удивляюсь тому факту, что моим соседом оказывается никто иной, как победитель в конкурсе «Мистер Самые Загадочные Глаза в Мире». Боже, теперь меня уже распирает от желания наконец-то узнать его имя. И еще больше хочется выяснить, что за череда неслучайных случайностей преследует нас двоих? Какое знакомое лицо! Иронизирую я и опускаюсь на место у окна всей кожей, ощущая, как парень внимательно изучает мою задницу, когда мне приходится пройти мимо. «Вы меня преследуете», — самоуверенно заявляет наглец, пока я пристегиваюсь и располагаюсь на месте. «Это кто еще кого преследует?» — возмущаюсь я, небрежно взмахнув волосами. «Допустим, что все-таки я тебя». Он сокращает дистанцию и переходит на «ты». «И что? Запрещено?» Он протягивает мне руку и дополняет фразу. «Я Максим». Мне хочется ответить резко, даже нагрубить, чтобы отвалил и не клеился. Ни к чему хорошему это не приведет. И вообще я замужем. Может, стоит ввести его в курс дела? Но язык почему-то не поворачивается сказать об этом. К тому же в глубине души мне приятно внимание такого парня. Очевидно, что он довольно молод, а есть средства, чтобы в бизнес-классе летать. Хотя до Сочи вроде не так дорого. Все равно это вызывает уважение и интерес. У моих одногруппников до 30 ветер в головах гулял. А тут явно сформировавшаяся и сильная личность. Я его даже не знаю, но чувствую по жестам, взгляду и языку тела. Такие парни в любом возрасте знают, чего они хотят. Видят цель и не видят препятствий. «Александра?» Поведя плечом, отзываюсь я. Руку жать Максиму не собираюсь. Пусть не обольщается на физический контакт. Я отворачиваюсь к окну, ощущая, как щеки наливаются кровью от смущения, стеснения и... легкого возбуждения. Черт! Всему виной аромат его парфюма, обволакивающий меня морозной и пряной зимней свежестью. Он так вкусно пахнет. Но было бы странно сказать об этом ему напрямую, хотя уверена, что любому мужчине подобный комплимент был бы приятен. Но мне стоит закончить этот нелепый флирт. Мне ведь не нужна интрижка в Сочи. Или я могу себе это позволить, хотя бы из желания проучить Олега. Черт, о чем я думаю вообще? Он явно моложе меня, и мне не нужны приключения на задницу в ближайшее время и точка. Я достаю огромные наушники и, надев их, ухожу в личную нирвану, врубая музыку. В прошлом у меня была аэрофобия, и ее отголоски я ощущаю до сих пор. Поэтому в полете всегда закрываюсь от всех и абстрагируюсь от звуков двигателей. Идеальный полет для меня — это когда ты уснул в Москве, а проснулся в месте назначения. Чувствую, что мы взлетаем, и почти проваливаюсь в сон, как вдруг самолет начинает нехило потряхивать. Глубокий вдох и выдох. Всего лишь зона турбулентности. Обычное дело, правда? Но бывает ли зона турбулентности на взлете? Слышала, что самые опасные моменты в полете — это именно взлет и посадка. Их я больше всего и боюсь. Еще через пару минут, когда мы только набираем высоту, самолет начинает трясти с такой силой, что, мне кажется, вот-вот сверху вылетят маски. Было бы очень кстати, потому что кислорода в легких мне уже не хватает. Я снимаю наушники, чтобы не пропустить важное объявление, и, конечно же, ловлю взгляд Максима. Спокоен, как удав. Ни один мускул не дрогнул на его лице в момент, когда на какую-то долю секунды я ощущаю, что самолет будто накренился в воздухе и полетел вниз. У меня вся жизнь проходит перед глазами, и, если честно, я судорожно вспоминаю текст какой-нибудь молитвы. Что там я знаю, Отче наш? Господи, я же не особо верующая и почти не хожу в церковь. Но самолетов я боюсь настолько, что в этот момент готова выучить все молитвы и регулярно ходить на службу до конца своих дней, если это спасет нас от падения. «Дамы и господа, мы находимся в зоне турбулентности. Просим убедиться, что ремни безопасности застегнуты, и напоминаем, что вам необходимо оставаться на своих местах». «Разве турбулентность бывает на взлете?» С откровенной паникой в голосе обращаюсь к Максиму я, ощущая, как трясет не только самолет, но и все мое тело. Руки бьет мелкий тремор, в горле становится так сухо, что глотать больно. Максим слегка улыбается мне, томно и загадочно, словно чеширский кот. При этом взгляд у него такой, будто он совершенно не напуган, а дикая тряска Словно мы едем по раздолбанным дорогам в ржавой маршрутке. Естественное явление для широкофюзеляжного самолета. Я прислушиваюсь к звукам внутри мощной машины. Ей-богу, такое чувство, что держу эту птицу силой своей мысли, и она вот-вот вырвется. Нас обоих шатает из стороны в сторону. Снизу раздается звук глухого удара. Я едва не падаю в обморок от ужаса и инстинктивно цепляюсь за предплечье Максима. «А что, если это мои последние минуты жизни? О чем я буду жалеть больше всего?» Оказывается, я задаю этот вопрос вслух. «Расслабься. Гарантирую, что не последние», — уверенно заявляет Максим. «Если мы долетим до Сочи, я буду целовать землю», — едва дыша, признаюсь я, все еще дрожа от страха. «Я в прошлом аэрофоб. Кажется, у меня паническая атака». «Черт, мой мозг явно утрирует опасность происходящего». «Может быть, пока поцелуешь меня?» Глубоким и низким голосом интересуется Синеглазый. «Говорят, от панических атак помогает какой-нибудь стрессовый и отвлекающий фактор». «Как ты можешь думать о поцелуях в такой момент?» «Это все, о чем я могу думать, когда смотрю на твои губы». Он мягко накрывает мою ладонь на своем предплечье своей, и тысячи игольчатых мурашек резко проникают глубоко мне под кожу. «Ты очень красивая, Саша». «Он правда сказал это?» Я с трудом сглатываю. Самолет начинает трясти еще сильнее, хотя, казалось бы, куда еще сильнее. Сильнее только камнем вниз, черт возьми. «Все хорошо, мы долетим», — обещает и успокаивает меня Макс, словно маленького ребенка. «Неужели тебе совсем не страшно?» «Ничуть. По крайней мере, помирать с таким видом не так печально», — отзывается он, но мне уже не до смеха и не до комплиментов. «Не хочу умирать», — тихо признаюсь я, едва ли не плача. «Успокаивает лишь то, что в крайнем случае это произойдет быстро». «Значит, тебе есть ради чего жить?» «Не уверена. Но еще столько всего не сделано». «Приступишь к этим делам, как только мы приземлимся. Жизнь одна, и сейчас самое время для того, чтобы не проспать жизнь». «Отличный план. Обещаешь мне, что приземлимся?» «Обещаю». И после этих его слов тряска в самолете стихает так же резко, как и началась. Я глубоко выдыхаю, приводя себя в стабильное состояние. «Ты же знаешь, что от турбулентности не упал еще ни один самолет. Это всего лишь встречные потоки воздуха. Пилоты всегда заранее знают, где и когда они начнутся. Даже еду разносят в то время, когда они минимальны». «Откуда такие познания?» «Я окончил курсы пилотирования. Хотел стать пилотом, но потом передумал, потому что увлекся другим делом». «А почему так?» Слово цепляется за слово, и я теряю счет времени, растворяясь в разговоре с Максимом. В воздухе начинает пахнуть праздничным обедом, а услужливые стюардессы спешат предложить нам шампанское. Максим даже не смотрит на этих красавиц в обтягивающих платьях. Все его внимание обращено ко мне. Я невольно ловлю себя на мысли, что Олег всегда пялился на стюардесс и на официанток, а в итоге решил недалеко ходить и завел интрижку с ассистенткой. «Кстати, нас давно не шатает, а ты все еще держишь меня за руку». «Ох, я совсем забыла. В очередной раз без спроса взломала твои границы». Припоминаю неловкую ситуацию с чемоданом. «Я не против, чтобы ты нарушала мои границы, но, боюсь, это может далеко зайти». Он ловит мою руку и возвращает на свое предплечье. Наши взгляды вновь встречаются в режиме замедленного времени. Тысячи образов и мыслей пролетают в моей голове. Боже, он же выглядит как грех и соблазн в чистом виде. И почему Вселенная вдруг решила подкинуть мне такого соседа? Обычно я сижу с какими-нибудь старичками или дурно пахнущими личностями, и это уже стало моей полетной традицией. А тут вдруг в канун Нового года система сломалась. Удивительно. К завершению полета мы успели поболтать, поесть, отметить шампанским отмену самолетокрушения и обсудить планы на Сочи. Максим поехал кататься на сноуборде, что я и так поняла по его багажу и спортивному телу. К середине полета он снял толстовку, и я смогла в полной мере оценить его накачанные руки, развернутые плечи и крепкие мышцы пресса, проступающие под белой футболкой. Хорош синеглазый, чертовски хорош. К моменту выдачи багажа я прекратила словесно кусать парня и отрицать свое желание флиртовать с ним и даже продолжить общение. К тому же он настоял на том, чтобы подвести меня прямо до необходимого мне пункта назначения. А я только и рада согласиться. Стоп, нужно срочно снять наличные, иначе Олег раньше времени узнает, где я развлекаюсь. Надеюсь, он не будет звонить матери. Хочу, чтобы пока это осталось тайной. Тебе точно со мной в одну сторону? Тут всем в одну. Максим закидывает мой багаж в машину, что ждала его на парковке аэропорта. А откуда у тебя машина в Сочи? Ты здесь живешь? А это секрет. Усмехается парень и открывает мне дверь со стороны пассажирского сидения. Мы за последнее время столько пережили, а у тебя от меня секреты. Чувствую, у тебя секретов не меньше. Ты за весь полет почти ничего толком о себе не рассказала. Ну, тогда я сделаю это при нашей следующей встрече. Окончательно осмелев, обещаю я. Конечно, если она вообще будет. Во-первых, не факт, что он мне напишет, и для него это нечто большее, чем короткий полетный флирт. Во-вторых, мне нужно взвесить все «за» и «против», прежде чем продолжить с ним общение. Тут и дури ясно, к чему это может привести. Интрижки с горячим молодым красавцем, который окончательно поставит крест на моем браке. И вопросом «возможно ли простить измену?» буду уже задаваться не только я, но и мой муж.